Весы. 23 сентября, 22 октября. Стихия – воздух. Планета – Венера. Основная пища – плоды. Фрукты – авокадо, яблоки, бананы, ежевика, вишня, черника, груши, персики, сливы, хурма, ревень, малина, клубника. Овощи – шпинат, горох, томаты. Злаки – кукуруза, ячмень, овес, пшеница, рожь. Специи и травы. Первая декада – 23 сентября, 1 октября. Экстракт из кожуры цитрусовых, лимона, лайма. Вторая декада – 2 октября, 12 октября. Эстрагон, тамаринт. Третья декада – 13 октября, 22 октября. Клевер, тмин, фенхель, укроп, мята, перечная мята, анис, клен, гвоздика, мускатный орех, сарсапарель, шалфей, сасафрас. Рожденные под знаком весов должны прежде всего всегда поддерживать равновесие внутри себя и в отношениях с окружающими. Основную энергию весы получают из вегетарианской пищи. Мясо для них не так важно, как, например, рыба для рыб или дичь для львов. Плоды – вот основная пища весов. Особенно полезны для них, как и для тельцов, фрукты Венеры. Яблоки, авокадо, бананы, вишня, ежевика, черника, персики, груши, хурма, малина, сливы, клубника, ревень. Из овощей весам лучше сделать акцент на шпинате, горохе и томатах. Тем, кто родился в первую декаду весов, для гармонизации отношений с партнером лучше всего использовать ароматы цитрусовых, особенно лимонов и лайма. Рожденным во вторую декаду для улучшения контакта можно использовать эстрагон и тамаринт. А вот весы третьей декады для того, чтобы найти взаимопонимание, могут использовать любые специи и травы. Особенно же хороши для этого клевер, тмин, укроп, фенхель, петрушка, мята, анис, гвоздика, клен, мускатный орех, сарсапарель и шалфей. Чудесно воздействует на тех, кто родился под знаком весов, чай из сасафраса.